Глава 11. Елена. Сердце пропустило удар. Артур подлетел ко мне и выбил из рук несчастный телефон. Тот полетел прямо в стену, ударился и, разломавшись, упал на пол. «Ты все-таки посмела ослушаться», — очень грозно произнес Артур. Из кабинки вылетела девушка и заверещала, что ее телефон разбит. Артур, не церемонясь, вытолкал пьяную девушку из туалета, и мы остались одни. «А я ведь просил тебя, Лена», — произнес он тихо, но с угрозой. Артур надвигался на меня, а я отдалялась, пока не коснулась стены. «Все, бежать некуда». «Ты будешь наказана, моя девочка», — сладкоголосо пообещал Артур. Я закрыла глаза и ощутила, как во мне будто выключили терпение. «Надоело. Я теряю контроль над собой. Это была последняя капля». Распахнула глаза. Силой, которая неясно откуда у меня взялась, оттолкнула мужчину и вихрем ринулась прочь. Выбежала в коридор и помчалась к выходу. «С меня достаточно. Я прямо сейчас убегаю отсюда, из этого ада, из адского плена. Я не подписывалась на все это дерьмо». Но Артур очень быстро меня догнал и впечатал спиной в стену, а сам навис надо мной, словно гора. Руки мои завел над головой и сжал их так, что останутся синяки. «Непослушная девчонка», — прорычал он мне в лицо. «Я не стану терпеть издевательства. Ни физические, ни психические. Я свободный человек, и ты немедленно меня отпустишь, понял?» — заорала ему в лицо. Артур зло рассмеялся. «А если нет, моя дорогая, что тогда ты сделаешь?» Сузила глаза и, взрываясь от гнева, прошипела. «Тогда я закричу и расскажу всем твоим партнерам, что ты похитил меня и удерживаешь силой». Зло улыбнулась и пригрозила. «Немедленно отпусти, иначе все узнают, что на самом деле я не твоя невеста, а пленница». Артур вдруг коснулся моих губ своими и прошептал. «Глупенькая, если ты скажешь это, то вместо свободы окажешься в рабстве у всех этих ублюдков. Они никогда не отпустят тебя, ведь ты столько всего видела, Лена. Они запрут тебя в подвале и будут приезжать поодиночке или компаниями». Он посмотрел мне в глаза, отпустил руки и, обхватив пальцами мое лицо, продолжил. «Они станут насиловать тебя, Лена. Раз в год, в такой же вечер, ты будешь ублажать абсолютно всех гостей. Не думай, что ты желаешь себе такой судьбы». Я громко сглотнула, глядя ему в глаза. О таком раскладе я не подумала. Я поверила Артуру. Он не лгал. «Если в этом страшном месте я окажусь без его защиты, то мне лучше сразу умереть». «Тогда я не понимаю, зачем ты привез меня сюда и рисковал мной, если, как ты говоришь, любишь меня», — сказала спокойно. «Ты так и не поняла, моя девочка? Подумай. Неужели ты желаешь выставить себя в более выгодном свете?» — хмыкнула я. «Если это так, то ты жалок, потому что все эти люди отвратительны, да, но твои поступки нисколько не лучше, Артур. Нисколько. Ты такое же чудовище, как и все они». «Ты слишком плохого обо мне мнения, Лена», — процедил он. «Придется сделать так, чтобы ты стала думать по-другому». «И как же? Будешь бить, пытать, морить голодом?» — понесло меня. «Пытать», — сказал он. «Так пытать, что ты будешь стонать и умолять меня оттрахать себя». «Найди себе другую секс-игрушку», — рявкнула я. «Вон их сколько тут ходит, выбирай любую». Артур снова вдавил меня в стену и прорычал. «Запомни, Лена, ты моя женщина. Я выбрал тебя и не собираюсь менять на кого-то другого. Запомни, ты для меня все, Лена. И ты полностью и навсегда принадлежишь мне». «Ты высокомерный больной ублюдок, Артур!» — выкрикиваю я и с силой толкаю его. Он не отпускает меня, продолжает нависать, величественный и грозный. «Еще раз, я владею тобой, Лена». Я задыхаюсь от такой наглости. «У меня есть для тебя новость, Артур. Я не твоя собственность». «Да блин, моя!» — рычит он, дергает меня за запястье и тащит за собой. «Мы уезжаем, и я прямо сейчас докажу тебе, насколько ты моя». Одна радость — мы уезжаем из этого места. С другой стороны, Артур в ярости. «Пусти!» — кричу ему. «Мне больно!» Но он лишь сильнее сжимает мое запястье, норовя раздавить его. Вдруг перед нами вырос Константин в одном халате. Маска на его лице отсутствовала. И я в полной мере рассмотрела его лицо, порочное, хитрое и в данный момент злое. «Елена попросила отпустить ее», — сказал блондин. «Отпусти, Артур, и уходи. Елена останется тут, пока ты не придешь в себя». «Что?» Я похолодела от ужаса. «Нет, нет и нет». Блондин вдруг подошел ко мне, взял за руку и потянул к себе. Я дернула руку и прижалась к Артуру. «Не оставляй меня здесь», — взмолилась я. Артур смотрел на Константина в упор. Выражение его лица обещало смерть, словно он собирался тотчас накинуться на блондина и зубами вырвать его глотку. «Никогда не смей трогать мою женщину». Артур сжал руки в кулаки. «Иначе последствия для тебя и твоего клуба будут плачевными». Константин лишь хмыкнул, развернулся и вскоре скрылся за поворотом. «Ты должна понять и запомнить только одно, Лена. Ты моя». Елена. Едва мы оказались в машине, я накинулась на него с обвинениями, позабыв о страхе перед ним самим. «Ты говоришь о какой-то любви ко мне, но при этом сегодня поступил очень гадко, притащив в это омерзительное место и выставив на показ. Ты, как все те люди, ненормальный. Я требую, чтобы ты вернул меня домой и оставил в покое». Артур схватил меня за несчастное запястье и с силой потянул на себя, не заботясь о том, что причиняет боль. «Я уже сказал, Лена, и не раз, что ты моя, моя навсегда. Пойми это и прими», — прорычал он злым и непоколебимым тоном. И так на меня посмотрел, что сердце ухнуло куда-то вниз. В его черных, как ночь, глазах плескалось откровенное безумие, смешанное с огромной любовью. «Черт! Он действительно любит меня». «Но что это за любовь такая? Разве это любовь, когда один человек причиняет боль и страдания другому?» «Да, Артур полон страсти и огня. Это видно, едва взглянешь на него. Он желает одарить меня своей любовью, но внушает только страх и мучит, удерживая в неволе и играя со мной, как с куклой. Я смотрю в его лицо и вижу, какова будет моя жизнь с этим монстром, с этим больным тираном. Он будет дарить мне ласки и нежность и отбирать их, заменяя грубостью и болью. А затем снова скажет: «Люблю тебя, Лена, ты моя навсегда», и унесет за собой ввысь, смеясь и продолжая говорить слова любви. Но потом сбросит с высоты, и я полечу камнем вниз. А я не заплачу, скрою слезы, закрыв глаза. Он никогда больше не увидит моих слез. И губы крепко сожму и не закричу от ужаса, потому что знаю, он не даст мне упасть, подхватит у самой земли, не даст мне разбиться. И за мой страх он будет платить мне своей больной любовью. Он будет раз за разом проверять меня на выносливость, ведь я его любимая игрушка, до тех пор, пока не выберусь на свободу. Эти мысли пронеслись у меня в голове за долю секунды, и мне стало так тоскливо, что захотелось кричать, но я лишь негромко сказала: «Я никогда не полюблю тебя, Артур. Никогда ты не заставишь меня улыбаться тебе искренне. Ты будешь брать мое тело и терзать его, как тебе хочется, но мою душу не получишь никогда. Запомни». И вдобавок вернула ему его же слова: «Пойми это и прими». Произнеся это, я почувствовала, как поднимается во мне, разгоняя кровь, волна неведомого раньше бунта. И я дала себе слово, что всеми силами и любыми возможностями воспользуюсь, но выберусь из плена. Не сегодня, так завтра. Не завтра, значит, послезавтра. Я буду ждать. Буду терпеть. Я выйду победителем. Его извращенная любовь не сможет меня сломать. Джанабаев усмехнулся и едко произнес: «Ты сегодня нарушила данное слово, Лена. Ты обещала, что не станешь делать глупостей, но посмела ослушаться меня. Я не давала никакого слова. Я только сказала, что поняла тебя». Он склонился к моему лицу, продолжая удерживать запястье в своем плену, и зловеще прошептал: «Хитрая какая. Но ты знала правила и нарушила их. И вместо того, чтобы молить о прощении, смеешь дерзить мне?» Вздернула упрямо подбородок и сильнее сжала губы. «Я понял, Лена, что твой ротик нужно вовремя затыкать, чтобы ты сама себе своими же словами не навредила». Я не выдержала и психанула. Да пошел ты со своими... Джанабаев не позволил мне закончить предложение. Он грубо накрыл мои губы своими, и его язык с силой устремился внутрь. Его поцелуй был настоящим сладким мучением. Артур умел целовать. Умел и ласкать. Уж я-то в этом убедилась сполна. Он целовал грубо, жестко, подавлял, завоевывал, доказывал, что владеет мной. Это было похоже на разряды тока, которые прошли бы по венам, если бы я сунула мокрые пальцы в розетку. Как наркоман, он сильнее притягивал меня к себе, и я ощущала, как его эрегированная плоть упирается мне в бедро. Он отстранился и отпустил меня. Я смогла свободно вздохнуть и тут же отодвинулась подальше, насколько это было возможно, в салоне автомобиля. И, немного отдышавшись, поняла, что мы уже вернулись. Посмотрела в искаженное жаждой обладания лицо Артура и невольно вздрогнула. На меня смотрел дикий зверь. Не человек. И сейчас он хотел лишь одного. Меня. Сглотнула и тихо произнесла. Мы приехали. Посмотри, Лена, я теряю контроль рядом с тобой. Одно прикосновение к тебе, и у меня отказывают тормоза. Проговорил он жестко. Ни одна женщина меня не заводила так, как ты, моя девочка. Снова сглотнула. У меня не было слов. Горькая усмешка пересекала его хищное лицо. Не очень приятное зрелище, верно? Я вижу, как тебе страшно. И это меня возбуждает еще сильнее. Я смотрел на него широко раскрытыми глазами, понимая, что мне некуда бежать, что я разбудила этого зверя сама. Злость и дикое желание окрасили его лицо. Я видела в безумных глазах его намерение. Он не отступится. И в ответ на мои мысли он начал расстегивать ширинку. Я дернула за ручку, чтобы открыть дверь, но она оказалась заперта. Здесь ли водитель, было непонятно. Перегородка отделяла нас от него. Обернулась к Артуру. «Ты не должен меня к чему-либо принуждать», — прошептала слабым голоском, прекрасно понимая, что мои слова ничего для него не значат. Его лицо стало еще более жестким. «Ты не должна дерзить мне, Лена. Ты не должна меня предавать». «Я тебя не предавала». «Предала, когда пыталась позвонить». Вдавилась всем телом в дверцу машины и тяжело задышала. «А теперь, Лена, ты сделаешь мне минет. Пусть твой дерзкий ротик будет занят нужным делом. А после я отнесу тебя в дом и хорошенько накажу. Приступай, моя девочка».